ты что, ничего не знала? У тебя уже почти двухмесячная беременность. К тому же ты, наверное, простудилась на кладбище. Врач сказал, что у тебя чуть не случился выкидыш, вероятно, из-за пережитого стресса. Так бывает. Но как ты могла об этом не знать? Наташка, что с тобой, тебе плохо? О, Господи, сейчас позову сестру. Наташа открыла глаза. Не надо. Со мной все в порядке. На вот, выпей воды. Наташа отстранила протянутый ей стакан и отвернулась. Наташка, ты прости меня, я такая дура. Но я была уверена, что ты знаешь. Как же ты могла не заметить? Со мной было что-то не то, но я не придала этому значению. Я была уверена, что это из-за того, что у нее задрожали губы. Столько всего случилось за это время. Да знаю, знаю. Молчи. А твой француз, он, значит, тоже ни о чем не догадывается? Наташа, не поворачивая головы, раздельно сказала: «Нет больше никакого француза». То есть как это нет? Он приезжал в Москву или не приезжал? Вы что, поссорились? Нет. Тогда что? Наташа повернула голову и посмотрела на подругу. Потом поговорим. Что значит потом? Я вовсе не собираюсь тебя доставать, но ведь надо же что-то решать с твоей беременностью. Ты уверена, что не наделаешь очередных глупостей? Уверена. Прости. Я хочу побыть одна. Не сердись. Хорошо, я пойду. Да ладно, Господи, я не обижаюсь. Я же представляю, каково тебе сейчас. Вот ты никогда меня не слушаешь. А я ведь тебе говорила. Ладно, ладно, не буду. Но имей в виду, у тебя есть сын. И сейчас он нуждается в тебе как никогда. Хочешь, я поговорю с врачом? У тебя ведь уже большой срок. Все, все, ухожу, ухожу. Тогда завтра я приду, и мы все решим. Раз уж ты все равно оказалась в больнице, надо этим воспользоваться. Ты кому-нибудь говорила об этом? Нет, конечно, кому я могла сказать? И не говори. Господи, конечно. Я никому не скажу, не волнуйся. Все, Наташка, до завтра. Я тут тебе оставила поесть в тумбочке сок, фрукты, еще кое-что. Пока. Лена поцеловала подругу, сняла халат и вышла из палаты. Ребенок. У меня будет ребенок. Его ребенок. Господи, прости меня. Я проклинала тебя за то, что ты забрал маму. Я отреклась от тебя, а ты подарил мне ребенка от человека, которого я люблю, который был моей последней любовью. Благодарю тебя, Господи. Значит, так было нужно. Значит, ты простил меня.